Глава 63. Успеваю моргнуть лишь раз, как передо мной стеной вырастает отец в виде волка, а рядом Софья. Из пасти белого волка летит на Альфу рык, а из рук шаманки вырывается громадный щит. Не верю своим глазам, но это алый мерцающий щит, который опутывают розы. Шипы увеличиваются и вплотную подступают к вожаку. «Этого не может быть», — шепчет Альфа, и я с ним полностью согласна. «Мама», — произношу одними губами. «Как это возможно? Зачем она столько времени скрывалась? И почему открылась сейчас?» «Давай!» — вскрикивает Ноа и бросает взгляд на Вейлина. Супруг срывается с места, как торпеда. Доля секунды, и там, где он только что стоял, остается только взрыхленная земля. В движении Вей увеличивается в размерах как минимум вдвое. Такого я еще не видела. Застываю. Кажется, даже рот открываю от удивления. «Аника!» — приводит меня в чувство голос Софьи. Понимаю ее без слов. Закрываю глаза и отправляю всю свою силу мужу. И в этот самый момент перед внутренним взором предстает девчушка с голубыми глазами и двумя светлыми хвостиками на макушке. «Доченька!» — шепчу я. «Так это правда!» Малышка шевелит губками и улыбается мне. Это воодушевляет. Моргаю, и образ мгновенно пропадает. Вместо него вижу растерянного Альфу. Вейлин заходит к нему со спины и хватает поперек туловища. Еще мгновение, и муж трансформируется, но вовсе не в волка. Он вроде как остается собой, но только в несколько раз крупнее. Глаза светятся синим, а на руках громадные когти. «Кто ты такой?» Альфа пытается вырваться, но в этот момент его достигают шипы из щита моей матери. Ухмыляюсь, ведь чувствую все, что происходит на уровне тонких материй. «Тот, кто раз и навсегда остановит тебя», — говорит Вейлин, только голос его звучит низко и с хрипотцой. «Рано радуешься, щенок». Вожак красных трансформируется прямо в руках Вейлина и воет. «Сразу понимаю, что это призыв. Но кого он зовет? Здесь есть кто-то еще?» Оборачиваюсь в сторону шума и вижу, как из-за нашего дома выходят девушки. Сначала мои глаза вспыхивают огнем. Ведь я вижу Яну. Так вот, на кого надеялся Альфа. «Жрицы?» — усмехается Вэй, а мне непонятно его веселье. Готовлюсь оборонять тылы, ведь я совершенно не знаю, на что способны эти девицы. Они вполне могут быть опасны, ведь не зря же их содержат в заперти и отправляют только на изощренные задания. Сталкиваюсь взглядом с Яной и рычу, вспоминая, как она крутилась около моего мужа. Да и она меня видит, улыбается в ответ, а потом в наглую смотрит на Вейлина. Ну все, сейчас она у меня получит. На поле боя все замирают, завороженные появлением Яны и ее подруг. И в этот самый момент муж издает клич. Поворачиваюсь к нему и сразу же понимаю, что происходит на самом деле. Киваю, показывая, что я полностью поддерживаю супруга. Сажусь на землю и прикрываю глаза. А Вэй впивается зубами прямо в шею вожаку красных волков. «Пришло время излечить тебя», — шепчу я и направляю свою энергию прямо по земле в сторону Альфы. Моя сила соединяется с силой матери, а затем вливается в тело Вейлина. Кто бы мог подумать, что его особенность, то, что он завис между жизнью и смертью, сыграет важную роль в том, что происходит прямо сейчас. Я отдаю мужу силу исцеления. А он вливает ее через кровь прямо в тело Альфы. И да, тот постепенно превращается в человека, теряя силу волка. Он издает хриплые звуки, но даже не пытается вырваться. Нет, он попросту обмикает в руках Вейлина. «Вот цена за попытку навредить моей семье», — цедит сквозь зубы муж. Вейлин поворачивается к давно оторопевшим волкам. Смотрю на Яну, а она с широкой улыбкой кланяется, а затем и вовсе встает на одно колено. Остальные девушки поступают точно так же. «Что происходит?» Но ответ мне уже и не нужен. Глаза Вейлина вспыхивают еще ярче. Он раскидывает руки в стороны и издает громкий, ужасающий рык. А потом громогласно говорит. «На колени!» У каждого, кто находится здесь, глаза начинают мерцать, будто происходит невидимая борьба где-то внутри каждого волка. «Я ваш новый Альфа!» Говорит Вейлин и окидывает взглядом всех, а затем превращается в белого волка. «Ого!» — выдавливаю я, а на губах против воли начинает играть улыбка. Обращаюсь и встаю рядом с мужем. «А ты возмужал!» — говорю я в мыслях. «В этом есть и твоя заслуга», — отвечает Вейлин. «Готова?» «К чему?» Супруг задирает голову к небу и издает протяжный вой. И вот здесь уже никто не может сопротивляться. Вижу, как каждый волк обращается и вторит своему вожаку. И да, все преклоняются перед нами. «Так это правда?» — звучит голос мужа. «Ты носишь нашу дочь?» «Выходит, что так», — коротко отвечаю я и перевожу взгляд на мать. Только в ее глазах я не вижу и проблеска понимания, что с ней произошло. Она? Как это возможно? Она вроде и она, но будто не знает этого. Похоже, моя мать что-то сделала, что теперь не позволяет ей даже самой узнать себя. Но ничего, и с этим мы разберемся. «Вместе», — звучит голос мужа в ответ на мои мысли. «Вместе». Вожак красных, теперь уже бывший, приходит в себя. Он открывает глаза и в ужасе ощупывает свое тело. «Что ты со мной сделал?» — неистово орёт он, но Вэлин и не думает отвечать. Вместо этого муж просто подталкивает меня к дому. Я вхожу внутрь и сразу же принимаю человеческий облик. Вижу, что Кира стоит в дверях кухни и огромными глазами смотрит на нас с мужем. «Айдан!» — с улыбкой забираю из рук охранницы сына. «Госпожа!» Кира кланяется и быстро накидывает на мои плечи халат. «Спасибо, ты очень предусмотрительная». «Вэйлин приказал», — тихо шепчет она. «Я была в таком шоке, что лишь о юном господине могла думать». «Теперь можно расслабиться», — раздается за спиной голос мужа. «Больше на нас никто не посмеет напасть. Сегодняшний бой станет для всех уроком». «И войдет в сборник сказок», — говорю я и оборачиваюсь. Слегка улыбаюсь, ведь Вэй тоже успел одеться. Слышу, как во дворе поднимается гул, все перешептываются. Полагаю, теперь Вэйлину придется выступить и все объяснить. Вэй выходит на крыльцо, а я с нашим сыном на руках следую за ним. Теперь я тень супруга, я альфа и должна быть рядом в такой момент. Люди сразу же встают на одно колено, завидев нас. «Это был тяжелый день», — начинает Вэй и ведет рукой в сторону бывшего альфы, которого уже связали и усадили у дома. «Я сделаю лишь одно объявление. Все остальное обсудим, когда вы придете в себя. С этого момента больше не существует ни красных, ни белых волков, никаких варварских обрядов и принуждения. С этого дня вы все один клан». Мы уходим в дом, а толпа у дома быстро рассасывается. «Объяснишь?» — тихо спрашиваю и отдаю малыша Кире. И Вэлин рассказывает. «Все». Оказывается, когда Альфа подослал к нам Яну, а ее схватили, Вэйлин дал девушке все тот же выбор, что и другим. Она с радостью приняла предложение. И к моменту, когда мы явились на порог логова красных, она уже переманила на свою сторону всех жриц. Оставалось дело за малым. Яна передавала Вэйлину важные сведения, и он готовился к нападению. Ее сведения помогли нам сегодня одержать победу. Да, это было нелегко. Но Вэйлину удалось даже сохранить жизнь Альфе. И все запомнят это милосердие. Я рада, что все обернулось именно так. Остается лишь один вопрос. Как вернуть мою маму? Кстати, о ней. «Да не трогайте вы меня!» Раздается раздраженный голос Софьи. Ловлю себя на мысли, а настоящий ли это голос Ноа? Думаю, нет, раз никто ее не узнал. Заходим в гостиную и наблюдаем, как Гару почти гоняется за Софьей по комнате и всеми силами пытается ей что-то объяснить. «Да угомонись ты!» Уже почти рычит он. «Я знаю, что надо делать!» Их игру в кошки-мышки прерывает низкий голос Вэйлина. «Что у вас происходит?» Софья мастерски уворачивается от рук отца. «Кажется, я понимаю, в чем дело, но не уверена». «Почему вы не хотите, чтобы Гару вас трогал?» Спрашиваю я, заставляя Софью застыть. «Я не знаю...» Мне и раньше казалось немного странным, что она держалась от него на расстоянии, но теперь все встает на свои места. «Вот угораздило же меня влюбиться в шаманку красных», — сквозь зубы говорит Гару. Я усмехаюсь, а отец неожиданно хватает Софью за шею и целует. Закрываю рот руками, наблюдая, как та со всей силы отталкивает Гару и замахивается, чтобы влепить назойливому ухажёру пощёчину. Но руку до его лица так и не доносит. Прямо на наших глазах внешность Софьи меняется. Ее волосы становятся светлыми, прямо как у меня. Меняется все, даже фигура. «Ну а...» — с улыбкой шепчет отец. «Давай не будем им мешать», — тихо говорит Вэйлин и подталкивает меня к выходу. Я бы очень хотела сейчас обнять мать, но у меня впереди еще вся жизнь для этого». «Кстати...» Муж усмехается и наклоняется к моему уху. «А в этот раз ты тоже будешь ускорять беременность? А то такими темпами...» «Нет!» — округляю глаза. «Нет-нет! И еще раз нет!» Смеюсь и игриво отстраняюсь от Вейлина. «Я родила тебе сына, как ты и хотел, а теперь дай мне спокойно насладиться беременностью». «Да, пожалуйста!» — смеется муж. «Но я же могу еще немного помечтать». Он замолкает, будто задумывается. «О близнецах, например». «Что? О, нет!» «Кажется, я реально попала. Хотя близнецы — два очаровательных мальчишки, которые будут играть со своим старшим братом. Большая семья — это же так здорово! Правда ведь? Да? Вы со мной согласны?» «Я подумаю», — подмигиваю мужу и со смехом убегаю на кухню, где меня ждет наш сынишка. С этого дня, как и сказал Вейлин, начинается наша новая жизнь.